Человек – это фабрика, производящая массу отработанных материалов и шлаков. Отбросы дыхания, пот, продукты дыхания кожи, шелушение кожи и ее отмершие клетки, мокрота, отбросы переваренной пищи и жидкостей, мельчайшие частицы материи в виде запахов, исходящие от него, шлаки мыслей и чувств и так далее. Словом, отбросов и шлаков очень много. Состав их весьма разнообразен. Если каждое раздражение, болезнь, злоба порождают зловоние и дают соответствующие выделения, то и все исходящее от человека пропитывается сущностью его микрокосма. Благоухает добро, и зло воняет все, что от тьмы. Так насыщает человек пространство и землю тем, что идет через него. Материя соответствующих сфер, проходя через физическое, астральное и ментальное тела, и отравленная или очищенная их эманациями, идет на улучшение или ухудшение тела планеты и окружающих ее невидимых сфер, и наполняются они светом или тьмой. Можно представить себе количество и состав этих отбросов на местах, где находится огромное скопище людей. Материя перерабатывается всеми царствами природы, благодаря чему происходит постепенное и медленное преображение ее коры, ее поверхностного слоя, возможности органической жизни дающего. Но задача человечества в целом – одухотворить Землю. Это возможно лишь при условии одухотворения самого человека. Мощи святого или отшельника, или просто высокодуховного человека могут сохраняться годами, но чуть ли не заживо разлагается отравленное всеми ядами и всеми пороками тело негодника. Действительно, многие порочники начинают разлагаться заживо еще при жизни. Лаборатория человеческого организма может быть очистителем и разрядителем материи всех состояний, но и может быть явлением, заражающим все, с чем входит она в соприкосновение. Этой заразой пропитаны притоны и места низких увеселений. Болезни, кармические и допущенные, есть продукт отравленного состояния сознания или той или иной степени дисгармонии или разновесия проводников. Все они сопровождаются неприятными запахами. Учение о запахах и ароматах может быть не менее широко, чем о цвете и цветах световой шкалы. Запахи и цвета находятся между собой в тесной взаимосвязи и соответствии. Темные и светлые полюсы определяют их сущность, характер и свойства. Область эта дает широкий простор для изучения, но требует знания и подготовки. Сущность человека выражается в присущем ему запахе, и поэтому запаху может быть определена совершенно точно. Цвет ауры характеризует облик самого человека, точно так же и запах. Не может зло вонять светлая аура или благоухать злая, но нужно уметь различать. Некоторые благовония ядоносны. Опыт распознавания требуется и здесь. Лаборатория человеческого микрокосма сложна.